Из известных наших древних соотечественников был поэт Какиномото Хитомаро. Какиномото Хитомаро, поэт VIII века, один из крупнейших авторов знаменитой антологии VIII века «Ман-Йосю». Сочиненная им песня «Танабата» сохранилась в нашей стране до сих пор. Прочитай ее. Пастуха и простой ткачихи там не найдешь. Воспетые там возлюбленные — это звезды Волопас и Ткачиха. Звезды Волопас и Ткачиха — Альтаир и Вега, расположенные по обе стороны Млечного Пути. Согласно легенде, это влюбленные, встречающиеся раз в 7 лет. У их изголовья журчала небесная река, как журчат реки нашей страны. Журчала небесная река. Млечный путь по-японски называется двояко. Аманагава, буквально небесная река. Старое чисто японское название. Гинка, позднейшее название, принятое в астрономии, буквально значит серебряная река. Это не был шум волн Млечного Пути, похожего на реки Хуанхэ или Янцзыцзян. Но я должен рассказать тебе не о песне, а об иероглифах. Чтобы записать эти песни, Хитомаро применил иероглифы. В знаменитой антологии VIII века «Ман-Йосю» китайские иероглифы были использованы преимущественно по их звучанию, измененному согласно фонетике японского языка, то есть как фонетические буквы, без учета их значения. Этот вид письма именуется «Ман-Йогана». Впоследствии на основе такого употребления японцы, упростив ряд иероглифических знаков, создали свою фонетическую азбуку. А с другой стороны, впоследствии сами иероглифы стали употреблять по их значению, для чего с иероглифом связывалось понятное японцам японское слово. Примером здесь взят знак «лодка», по-китайски «джоу», что по-японски звучит «сю». Однако японцы читают этот знак «фунэ», что значит «лодка» по-японски. Здесь изложена только суть. Употребление иероглифов японской письменности несколько сложнее. Соединяя иероглифы со своей фонетической азбукой, японцы создали национальный вид письменности. Не столько ради их смысла, сколько ради их звучания. Но когда был введен знак «лодка», «фунэ» всегда оставалось «фунэ». Не то наш язык мог бы стать китайским. Здесь действовал не столько Хитомаро, сколько охранявший его душу сила богов нашей страны. Мудрецы Китая привезли в нашу страну также искусство каллиграфического письма. Красиво писать кистью скорописные формы иероглифов в Китае и в Японии составляет особый вид графического искусства. Кукай, Косей, Дофу, Сари. Я постоянно навещал их тайно от людей. Кукай, 770-835, Косей, 971-1027, Дофу, 925-996, Сари, 933-988, знаменитые японские каллиграфы. Образцом им обычно служила китайская каллиграфия. Однако их кисть всегда рождала новую красоту. Их знаки как-то незаметно стали знаками не Ван Си-Джи и Джу Суйляна, а японскими. Ван Си-Джи — китайский каллиграф, 4 век. Джу Суйлян — китайский каллиграф, 7 век. Но мы одержали победу не только над иероглифами. Наше дыхание, как морской ветер, смягчило даже учение Конфуция и учение Лао-цзы, Дао. Лао-цзы — древний китайский философ, предположительно 6-5 века до нашей эры, основатель учения о Дао, то есть о пути, развившегося в даосизм. Спроси жителей этой страны. Все они верят, что если на судно погружены сочинения Мэн-цзы, легко вызывающий наш гнев, оно непременно потонет. А ведь бог ветра Синадо ни разу еще не совершал такой шалости. Но в этой вере смутно угадывается живущая в нашем народе сила. Не так ли? Аргантина.